Часть 23. Я сидела у входа в пещеры. Солнце садилось, и на горизонте уже начинали танцевать тени. Свет, который оно отбрасывало сквозь кроны ветвей и вечно зеленых иголок, заливал лесную подстилку жутким сиянием, пока Кэллум пробирался сквозь подлесок. Он проводил ладонями по корням деревьев и пням, ища мох и какой-то лист, из которого, по его словам, можно было сделать примочку, чтобы опухоль у меня на лодыжке скорее спала. Вот уже не ожидала, что такой человек, как Кэллум, может знать о примочках. Наверное, эти знания он получил в библиотеке отца. Он двинулся к другой пещере, вход в которую был гораздо больше, и я сразу же занервничала. Вход был на виду, а пещера достаточно вместительная, чтобы звери могли входить и выходить под покровом темноты. Кэллум спрятал травы и мох, которые собрал, в сумку, перекинул ее через плечо на спину и лишь потом подошел ко мне и забрал меня с пня, на котором я сидела. Без лишнего шума он поднял меня, перекинул через плечо и пошел, придерживая одной рукой и помахивая топором в другой. «А поаккуратнее и поудобнее нельзя меня посадить?» — проворчала я, приподняв голову ровно настолько, чтобы к ней не прилила кровь и не вызвала головокружение, когда он неторопливо пробирался через вход в пещеру. Кэллум же на ходу насвистывал, совершенно не заботясь о теле, как мешок с корнеплодами, висевшим у него на плече. «Так я смогу быстрее сбросить тебя, если придется отбиваться от пещерного зверя», — сказал он, уверенно шагая вглубь пещеры. «Еще лучше. Просто прекрасно. Я прям мечтаю, когда меня сбросят на камни», — сказала я, чувствуя необходимость поспорить с ним просто так. Мне был ненавистен сам факт, что я так сильно завишу от него, я даже идти не могу самостоятельно, не говоря уж о том, что без его заботы и помощи мне не выжить. Я бы предпочел сбросить тебя на камни, чем смотреть, как с твоих костей сдирают плоть. В конце концов, у тебя такая красивая плоть, — сказал Кэллум и шлепнул меня по ягодицам рукой, которой удерживал на плечах. «Эй!» «Тихо!» — приказал он шепотом. «Мне нужно слушать». «Хорошо устроился». Снова начала ворчать я, но после единственного протестующего слова закрыла рот. Не стоило спорить. Мне тоже нравилась моя плоть, и не хотелось, чтобы Кэллума застали врасплох. Он прошел в пещеру через входной туннель, который затем свернул в сторону. Здесь оказалось гораздо теплее. Когда мы подошли к нише в стене, Кэллум осторожно опустил меня на землю и достал мох с листьями для примочки и дрова, который собрал для костра на ночь. Я вытянула ногу перед собой, прислонилась спиной к стене пещеры и вздохнула. Мы не ели с самого утра, и казалось, что это скоро войдет в привычку. Почти всегда на ночлег мы останавливались только тогда, когда солнце уже садилось. Может, пока моя лодыжка будет заживать, нам удастся добыть немного еды. Если, конечно, посчастливится днем выбраться за пределы пещеры, то можно попытаться поискать ягоды или еще какие-нибудь плоды. Но следовало поторопиться, пока они не сгнили или не замерзли. Как только огонь разгорелся, Кэллум схватил два камня и использовал их, чтобы измельчить травы. Добавив немного воды, превратил в густую кашицу. «Я и сама могу», — запротестовала я, когда он начал снимать с меня ботинок. Затем Кэллум полностью стянул носок, ополоснул его водой из фляги и положил у огня сушиться. Не обращая внимания на мои заверения, что я и сама способна обработать рану, он сел передо мной, боком к огню, положил мою ногу к себе на колени, нежно провел пальцами по синяку. Аккуратно согнул и разогнул, проверяя, как двигается сустав. Боль пронзала ногу при каждом движении, но я не сомневалась, что это лишь растяжение связок. Это был не перелом, и вообще ничего особо страшного не произошло. Она скоро заживет. «Думаю, утром ты будешь уже в порядке и сможешь идти», — сказал Кэллум, удивив меня, затем погрузил кончики пальцев в приготовленную пасту. «Мы проверим ловушки и съедим что-нибудь, прежде чем отправимся в путь». «Ты что, серьезно? Да неужели?» — спросила я с насмешкой в голосе. Такого просто быть не могло, чтобы отек, обнимавший мою лодыжку, просто исчез за одну ночь. «Ты уже не совсем человек, детка». «Веникулум не просто делает тебя сильнее или проворнее, но и ускоряет выздоровление. Твои ссадины уже выглядят лучше. К утру они исчезнут». Я проследила за его взглядом, посмотрела на свои руки и раны. Несколько часов назад мне казалось, что у меня с пальцев содрали кожу, а сейчас остались только слегка припухшие розовые рубцы. Если бы это случилось чуть больше недели назад, они бы заживали несколько дней. А сейчас... Сейчас все волшебным образом прошло всего за несколько часов. Кайлум обмазал кашицей опухоль на лодыжке и втер ее в поврежденный сустав. По нему сразу же поползло покалывание. По коже разлилось ощущение прохлады, когда Кэллум наклонился вперед и напряженно подул на кашицу. «Если Виникулум якобы делает меня проворнее, почему он не сделал так, чтобы я не споткнулась о собственные ноги?» — спросила я, глядя на веселое выражение, появившееся у него на лице. Когда он дул на мою лодыжку, губы у него были сложены уточкой, а блестящие глаза смотрели на меня сквозь ресницы, и у меня внизу живота что-то сжалось. В голове возник внезапный образ этого выражения на его лице, когда он дул в других местах, и я растерялась. Ублюдок ухмыльнулся, будто догадался, о чем я думаю. «Знаешь, как новорожденному олененку приходится учиться ходить на своих новых ножках?» — спросил Кэллум, и его губы изогнулись в улыбке, несмотря на нарастающее между нами напряжение. Я задохнулась, глядя на него в шоке. «Ты только что сравнил меня с кем-то, кто никогда не умел ходить?» «Это не точный образ, но похожий. Твое тело сейчас немного изменилось. Ты быстрее двигаешься, быстрее налетаешь на препятствия, теперь наверстать упущенное должны твои рефлексы, после чего они станут работать более эффективно». «Сначала ты говоришь, что я ориентируюсь как гидра, а теперь я еще и хожу, как спотыкающийся новорожденный олень. Ты и вправду умеешь делать комплименты женщине, с которой пытаешься переспать, Кэллум Меченый». Сказала я, качая головой, и уголки моего рта тронула скептическая улыбка. В глазах у него плясали смешинки, и нельзя было отрицать. Между нами пронеслось что-то заразительное, и я пыталась побороть желание рассмеяться в ответ. «Скажи мне, что из сказанного неправда, и я с радостью исправлюсь, звезда моя», — ответил он, приподняв бровь в ожидании возражений. Мне хотелось лишь одного — доказать, что он ошибается, но я достаточно хорошо знала. Если я буду бродить в одиночестве, потеряюсь через мгновение, а распухшая лодыжка... На собственных ногах я точно не смогу идти. Тут уж не поспоришь. «Как оглушительно тихо», — сказал Кэллум, и его лицо расплылось в довольной улыбке. «Заткнись. Люди несовершенны. Кто-то не умеет ориентироваться, кто-то сражаться или идеально ходить», — сказала я, прикусив язык, чтобы не успеть сказать ему, как штаны обтягивают его зад и бедра, когда он двигается. «Ты совершенна, детка. Даже когда спотыкаешься на неуклюжих ногах и ужасно ориентируешься. Я могу провести остаток ночи, рассказывая тебе обо всех твоих частях, которые я никому не позволю изменить». Его голос понизился до низкого рокота, когда он произносил слова. Между нами снова завибрировало напряжение, и полетели искры энергии. «Но, думаю, ты пока к этому не готова. Однажды я прошепчу эти слова прямо тебе на кожу, целуя каждый сантиметр твоего тела». «А что бы ты сделал, если бы я поступила так же?» — спросила я севшим голосом и затаила дыхание. Его темные глаза стали темнее неба самой темной ночью. Я как будто дразнила тигра и играла с хищником. «Запомню ощущение, когда твои губы коснутся меня. Буду контролировать себя как можно дольше перед тем, как обнять тебя и погрузиться в тебя», — сказал он глубоким и тщательно контролируемым голосом. Как будто знал, что, несмотря на то, как я начала этот разговор, всего одно неверное слово, сказанное им, заставило бы меня отказаться от того, чего мне так сильно хотелось. Я откашлялась, оторвав от него взгляд, и снова переключила внимание на лодыжку, прервав таким образом напряжение между нами, чтобы не сделать того, о чем могла бы пожалеть. «Откуда ты знаешь про примочки?» — спросила я, переводя разговор на другую тему, чтобы подавить неловкость, которую чувствовала из-за его близости. Кэллум наклонился к месту, где задрал платье, чтобы обработать ногу, сдвинул леггинсы вверх, нежно и ласково погладил мне ноги. «Из личной библиотеки отца», — сказал он, подтверждая мои недавние мысли. «Каких только книг у него не было. Большинство из них запрещенные. Если бы их обнаружили, дошло бы до смертного приговора». «Тебе его не хватает. Даже по голосу слышно, когда ты говоришь о нем», — ответила я, придерживаясь его печального тона. Когда он говорил об отце, то всегда отводил взгляд в сторону и не смотрел мне в глаза. Но после моего ответа Кэллум снова переключил внимание на меня, встретился со мной взглядом, и по его губам скользнула грустная улыбка. «Мне не хватает воспоминаний о нем. Если бы обстоятельства сложились иначе, наши отношения сложились бы по-другому, и мы могли бы стать друзьями. Вот этого мне и не хватает», — признался он. «Ты имеешь в виду, если бы твоя мачеха не была такой?» Я замолчал, не желая подсказывать ему слова. Он слишком мало говорил о ней, и подробности были такими скудными, такими расплывчатыми, что я не могла составить реального представления о женщине, которая помогала растить его. «Жестокой? Да. Если бы она не была такой злобной, думаю, мой отец пошел бы на жертвы, необходимые для того, чтобы жить с моей матерью. Кто знает, какой могла бы быть моя жизнь тогда». Кэллум переместил тело так, чтобы вытянуть ноги перед собой. Мне не нравилась печаль, накрывшая тенью его красивое лицо. Свою уязвимость этот потрясающий мужчина умело скрывал под маской, которую носил постоянно. Мне тоже хотелось бы относиться к жизни так же игриво, как и он, но вряд ли у меня получилось бы. Его переживания были почти незаметны постороннему, больше проявляясь в те моменты, когда он менял выражение лица, когда не требовалось показываться в маске, и тогда на лице проступали его истинные эмоции. Если бы я не изучала его лицо, в которое было легко влюбиться, так пристально, чтобы запомнить каждую его черточку, я бы и не заметила этих настоящих переживаний. Но для меня и моего сердца было бы легче и безопаснее не делать этого. «Расскажи мне еще одну легенду», — попросила я, сглатывая комок в горле. Хотя мне не хотелось ничего, кроме как уступить пульсирующему влечению между нами. И я могла бы сделать это, восстав против короны и всего, что она от меня требовала, если бы мое сердце не трепетало так в груди каждый раз, когда он встречался со мной взглядом. Я бы бросилась к нему, но в животе у меня порхали бабочки каждый раз, когда он клал на меня руку. Я могла бы очень легко влюбиться в этого мужчину, но понимала, что он никогда не станет моим, ведь даже если бы он не бросил меня ради кого-то еще, он все равно никогда бы не стал моим. Метка Фейри означала, что у него есть пара, есть кто-то, кто будет искать его до самой смерти. Я не знала, что произойдет, когда его Фейри найдет его, или когда меня найдет Фейри, который ищет меня. Я задумалась, неужели все предыдущие привязанности просто исчезнут? Как это вообще работает? Или это просто чисто физическая связь, которая затмит все остальное? Чувствуют ли вообще люди, что они провели вечность с кем-то, кого никогда не любили? Каждая из этих возможностей была просто еще одной причиной, по которой Кэллуму и мне следовало оставаться свободными. Мне не хотелось проходить через эти испытания, но еще меньше хотелось подвергать им его. Я попала в патовую ситуацию. «Да, детка, я расскажу тебе еще одну легенду», — сказал Кэллум, потянувшись к сумке и вытащив украденное одеяло. Он лежал возле костра, оставив место рядом с собой. Он постучал по земле, приглашая меня присоединиться к нему у огня, и я занервничала. Мне не хотелось укладываться рядом с ним, сворачиваться калачиком в его объятиях, как прошлой ночью. Вчера это казалось почти невинным. Вчера, но не сегодня. После того, как Кэллум поцеловал меня так, что я чуть не потеряла сознание, я не могла не задаваться вопросом, что же произойдет в тот момент, когда я лягу рядом с ним. Но несмотря на костер, гревший только сбоку, было холодно. Да и одеяло удалось раздобыть только одно. Собравшись со силами и мыслями и спрятав свой комок нервов подальше, туда, где, как я надеялась, Кэллум их не увидит, я переместилась поближе к нему и вытянулась на спине, повернувшись к нему лицом. Он перекатился на бок, тоже улегся лицом ко мне и просунул руку мне под голову, чтобы мне лежалось мягче. «Что же тебе рассказать? Какую легенду ты хочешь услышать?» — спросил Кэллум, кладя другую руку мне на живот. Я глубоко вдохнула, заставляя себя как можно четче выговаривать слова, чтобы не зацикливаться на его прикосновении. «А ты что-нибудь знаешь о Фейри и их половинах?» «Да». Медленно кивнул он, и его голос прозвучал удивленно. «Половины появились очень давно. Фейри сражались с ведьмами в бесконечных войнах, и в конце концов ведьмы прокляли их. Души Фейри стали раскалываться надвое при рождении, и вторая половина полностью селилась в другой личности. Это мог быть человек, а мог быть и Фейри, но, как говорили, отсутствие второй половины ощущалось очень болезненно, как будто ты не целая личность, а лишь ее часть». «Эта легенда больше похожа на рассказ из учебника истории», — пододразнила я. «Хорошо, детка», — рассмеялся Кэллум. «Тогда слушай». Жил-был Фейри, которому пришлось ждать более 300 лет, пока родится его супруга, чтобы прожить свою первую жизнь. Это совершенно нетипичная история, потому что прожить даже 100 лет в одиночестве очень трудно. И даже самые сильные феи не всегда выдерживают это. Жизнь без второй половинки души была немыслимо жестока. Но однажды ночью он вдруг почувствовал, что она стала взрослой, и заплакал от радости. «И что было дальше?» — спросила я, по серьезности лица Кэллума, чувствуя, что у этой истории вряд ли будет счастливый конец. Наверное, мне придется подсказать ему на будущее, что все романтические истории должны заканчиваться только одним. Герои должны жить вместе долго и счастливо. Жизнь и так довольно тяжелая и жестокая штука, и напоминание о моем собственном одиночестве в «Сказке на ночь» нравилось мне меньше всего. Наоборот, сказки должны были отвлекать меня от моего несчастья. Ведьмы заслонили ее от его взгляда, чтобы он не мог до нее добраться. Они обернули ее в заклинание, позволившее скрыть ее местонахождение и держать феери на расстоянии от нее на протяжении нескольких циклов жизни. Но заклинание не смогло отключить его чувства. Он всегда чувствовал ее. Феери влюблялся в ее сущность каждый раз, когда она достигала совершеннолетия. Он горевал каждый раз, когда она умирала и покидала этот мир, и оплакивал еще одну потерянную жизнь. И так продолжалось веками. На протяжении 13 жизней Феери ждал и боролся, пытался найти способ добраться до своей половинки до того, как она умрет настоящей смертью, и он потеряет ее навсегда. «Он хоть раз нашел ее?» — спросила я, проглатывая обжигающие горло слезы. Мне не следовало жалеть этого безымянного Феери. Не следовало испытывать к нему никаких чувств, ведь я знала, что он лишил бы эту женщину всего, чем она жила, будь у него шанс. Так меня учили. Говорили, что мы были для них ничем иным, как собственностью, существом, чьи желания не имели значения по сравнению с потребностями Феери. Но теперь печаль пронзила меня при мысли о том, что я проведу все эти столетия в одиночестве, а другая половинка моей души где-то постепенно будет страдать. Думать, что где-то там есть Феери, который якобы был другой половиной меня, казалось немыслимым, невозможным. Как вообще другая половина меня могла существовать вне моего тела? Нашел. Она проживала свою последнюю жизнь, когда защита ведьм сломалась. И Феери, наконец, нашел ее. Но для того, чтобы соединиться с ней и создать пару, он должен был вернуть ее на землю Феери, чтобы они могли связать свои жизни. Без него она осталась бы смертной и умерла бы истинной смертью, — сказал Кэллум, наклоняясь вперед, чтобы мягко коснуться моих губ своими. И я резко отпрянула, сопротивляясь желанию нагрубить ему из-за разочаровавшего меня конца. «И что? Им удалось?» Он вздохнул, бормоча что-то в пространство между нами. «Не знаю. У этой истории нет конца. Они могли счастливо жить в Альфхейме, а могли оба исчезнуть. Она бы умерла истинной смертью, а его бы после ее потери поглотило безумие». «Зачем вообще рассказывать историю, которая неизвестно как закончилась?» Огрызнулась я, убирая его руку со своего живота в знак протеста. Усмехнувшись, Кэллум немедленно вернул руку на место и повернул мое тело к себе. «Потому что в жизни редко получается, как в сказке. Нам не всегда удается получить нужные ответы на вопросы, да и любовь не всегда прекрасна», — сказал он, уставившись на меня пронзительным взглядом, и я громко сглотнула. «Она бывает грязной и болезненной, но всегда того стоит. Любовь — это всегда ответ, звезда моя. Ответ, а не проблема». «Значит, ты говоришь, что я должна любить Феери, который предположительно является моей половиной?» Я нахмурилась, когда подумала, насколько эти слова не соответствуют тому, что Кэллум говорил раньше. Еще один камешек лег в груду подозрений, что мы могли быть вместе лишь временно. Еще один гвоздь в гроб того чувства, которое могло бы возникнуть между нами, если бы не угрозы, маячащие на горизонте. «Нет, не так. Я говорю, что ты должна разрешить себе любить хоть кого-нибудь». «Если это окажется твоя половина, значит, так тому и быть. Но не оберегай себя от других возможностей из страха, что тебе будет больно, потому что любовь стоит каждого мгновения боли, которое она принесет, когда закончится», — сказал Кэллум. И от выражения знания, возникшего на его лице с золотистой кожей, у меня перехватило дыхание. Его слова совпадали с моими мыслями, которые бродили у меня в голове этим вечером. И прозвучали, как эхо чего-то, что я знала глубоко внутри. «А какой смысл любить кого-то, если судьба решила разлучить вас? Еле слышным шепотом спросила я, и эти слова повисли между нами. Кэллум придвинулся ко мне, ненадолго коснулся моей нижней губы ртом, который затем изогнулся в улыбке. Потому что даже ненадолго нам совсем не обязательно чувствовать себя одинокими. Нет никакой гарантии, что они когда-нибудь найдут нас. Нет гарантии, что нас когда-нибудь вернут в Вальфхейм. Но если они сделают это, неужели тебе захочется уходить, так и не пожив хоть немного для себя, так и не сделав собственный выбор? Неужели тебе не хочется насладиться свободой, пока она у тебя есть, пока ее не отняли у тебя?» — спросил он. Его слова напомнили мне о ночах, проведенных в объятиях Лариса, когда я рисковала жизнью ради нескольких мгновений запретного для меня удовольствия. Он точно не был предназначен для меня, но и не представлял никакой опасности для моего сердца. Могу ли я действительно рискнуть своим сердцем? Или оно никогда и не было моим? Чтобы я могла кому-то его отдать? «Я прямо слышу, как ты думаешь, слишком много мыслей», — пробормотал Кэллум, погладив мне щеку, скрывавшуюся под прядями волос. Он наклонился ко мне, снова накрыв мой рот своим, отгоняя все рациональные мысли. Перекатившись, он переместил меня под себя и опустил на меня свое тело, прижав к земле. Но почему-то мне не было тяжело, и я не задыхалась, как это часто бывало с Ларисом. В объятиях Кэллума я ощущала себя вполне комфортно. Он поцеловал меня и, скользнув одной рукой по моему телу, по платью, опустил ее ниже и взял за бедро. Я застонала, когда его пальцы коснулись моей ягодицы. Он закинул мою ногу себе на талию, чтобы крепче прижать ко мне, глубже погрузиться в меня, чтобы накрыть меня своим телом. Я помогла ему, обхватив его ногами, но в этот момент лодыжку мне пронзил приступ боли, и я испуганно вздохнула. Кэллум замер на месте, отстранился от меня, отставив почти без сознания, так что мне снова пришлось вспомнить, как дышать самостоятельно. Вздохнув, он потянулся назад и осторожно уложил мою раненую ногу на землю, а сам приподнялся на руках и посмотрел на меня сверху вниз. «Мне жаль. Я скоро буду в порядке, правда?» — сказала я и прикусила нижнюю губу. Я не могла заставить себя сказать, что не хочу, чтобы он останавливался. Что я готова ко всем удовольствиям, которые он мне обещал бесчетное количество раз. Мне казалось, что если я озвучу желание, которое он пробудил во мне, это станет предательством по отношению к самой себе. Мне не хотелось признаваться, как отчаянно мне хотелось почувствовать хоть что-то после того, как я потеряла все, что когда-то любила. Живой я себя чувствовала только благодаря присутствию Кэллума. Живой, а не погибнувший вместе с Браном на той скале. «Конечно будешь, детка, не переживай. У нас с тобой впереди все время мира», — сказал Кэллум, скатываясь с меня и придвигая меня поближе к себе. Поврежденную лодыжку он осторожно положил к себе на бедро, как будто от этого она перестала бы болеть ночью. Глаза его закрылись, и таким образом я поняла, что пора спать. Разочарование накрыло меня с головой, ведь я была почти готова к тому, чтобы пересечь черту, чтобы уже никогда не возвращаться в прошлое. Теперь это зависело только от времени. Рано или поздно я это сделаю. Это было совершенно ясно, несмотря на то, что вместе мы провели совсем мало времени. Настоящий вопрос заключался в том, что останется от меня, когда все завершится.